Колонна двигалась стремительно. Надобность в осмотре поверхности отсутствовала. Водитель головного бронетранспортера ехал здесь несколько часов назад. Даже в наступившей темноте различить знакомые барханы труда не составляло. В свете фар отчетливо виднелись следы от колес и гусениц. За ночь Храбров хотел преодолеть километров 200. Обезумевший колонист был найден значительно дальше. Он наверняка бродил поблизости от застрявших машин. В противном случае бедняга давно бы погиб. Уцелеть во время урагана на открытой местности у человека шансов нет. Значит, парень блуждал от силы сутки. Ни разу не остановившись в пути, вездеходы достигли цели к 15 часам следующего дня. Безжалостный раскаленный шар Сириуса находился в зените. Люди предусмотрительно закрыли все люки. Некоторые металлические части машин нагревались до такого состояния, что обжигали руки. К счастью, броня обладала гораздо лучшими термостойкими качествами. Наемники выбрались из бронетранспортера, поднялись по косогору на дюну и осмотрелись по сторонам. Вокруг ни души. Волнистая желто-рыжая поверхность, уходящая за горизонт. «Откуда начнем поиски?» — спросил де Криньян, глядя на карту в руках Русича. «Их маршрут проходил примерно в 10-15 километрах восточнее», — задумчиво проговорил Олесь. «Развернемся в цепи и двинемся по прямой. 26 машин — не иголка в стоге сена. Что-нибудь да найдем. И почаще проверяйте песок. Черви отлично чувствуют падаль. Ловушки могут оказаться где угодно». Опасения Храброва оправдались почти сразу. Первую западню обнаружили уже через 20 минут. Сделав приличный крюк, отряд выкатил на пологий бархан. Сзади разворачивалась гигантская воронка. Завораживающее зрелище. Почва словно проваливается в бездну. Невольно солдаты оборачивались назад, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок. Стоит оступиться, промедлить, и сразу станешь добычей монстра. «Что это?» — неожиданно раздался крик одного из десантников. Только сейчас воины увидели на глубине странный предмет значительных размеров. По мере осыпания песка он приобретал знакомые очертания. Опознать в груди исковерканного металла корпус вездехода было непросто. Зубы хищника славно потрудились. Откуда-то сбоку торчала лента гусеницы. «Судьба колонны начинает проясняться», — тяжело вздохнул Стюарт. «Не думаю», — возразил Русич. «Эта машина находится в стороне. Людей охватила паника, и они самостоятельно устремились к оазису». «Проклятие», — выругался Маркиз. «Район поисков значительно расширяется». Через полчаса отряд обнаружил второй вездеход. Транспортное средство, засыпанное на 2/3, уткнулось в дюну. Аланцы быстро взобрались на крышу. На крики и стук никто не откликался. Утирая пот со лба, Пол устало проговорил. «Люки закрыты изнутри. Несите ключ». Пехотинцы осторожно подняли крышки и спустились вниз. Почти тотчас десантники выскочили обратно. С побелевшими лицами солдаты бросились на песок. Их тошнило. Добиться внятного ответа от аланцев не удалось, и Олесь решил сам осмотреть машину. В нос ударил резкий отвратительный запах. Закрыв рукавом лицо, юноша прыгнул внутрь. Теперь все стало понятно. На скамьях, на полу сидели и лежали мертвые колонисты. Храбров насчитал 23 человека. Глаза широко раскрыты, зубы оскалены. Пальцы судорожно вцепились в поручни. Мужчины и женщины умерли в страшных мучениях. Затылок водителя оказался разбит выстрелом. В повисшей руке Русич заметил пистолет. Оставшись последним, десантник пустил себе пулю в рот. Олесь вылез на крышу и с наслаждением вдохнул горячий сухой воздух пустыни. Даже он сейчас казался свежим и живительным. Аланцы погибли достаточно давно, и от жары тела начали разлагаться. Вести их на центральный не имело смысла. «Выкопайте могилу и похороните колонистов», — приказал Храбров пехотинцам. Вскоре подъехал бронетранспортер де Креньяна. Француз сидел на башне, держась за ствол пулемета. К этому времени солдаты успели вытащить 3 трупа. Взглянув на мертвых женщин, Жак что-то зло пробурчал. Слов Русич не разобрал, но догадаться, в каких выражениях маркиз поминал Олджина, труда не составляло. В инициативу Аштона земляне не верили. Да и разве станет слушать полковник какого-то лейтенанта? «Я нашел еще 2 машины», — вымолвил де Креньян. «Картина та же. Одни покойники. Жажда прикончила всех. Вездеходы совершенно не пострадали». «Командующий будет счастлив», — саркастически вставил шотландец. «Не напоминай мне о нем. Могу убить», — прошипел француз. «В колонне было 2 бронетранспортера. По правилам, один идет в авангарде, другой в арьергарде. Значит, мы где-то посередине». «Понял», — кивнул головой Жак. «Я отправлюсь на север, в хвост». Оставив десантников вытаскивать вездеходы, наемники продолжили поиски. Дистанция между машинами обычно на марше была 150-200 метров. Однако на следующее транспортное средство Храбров наткнулся только спустя 1,5 километра. Под воздействием бури колонна распалась. Видимо, и этот вездеход продолжал двигаться к Корвиллу. Он наехал на Косогор, но тут сильный ветер разрушил бархан, и волна песка опрокинула машину на бок. Аланцы открыли первый попавшийся люк. Из него вывалилось безжизненное тело поселенца. Не задерживаясь, бронетранспортер двинулся дальше. Похоронная команда справится с поставленной задачей. Заметив третий вездеход, сержант, сидевший рядом с Русичем, приподнялся и приложил ладонь к глазам, закрываясь от ярких лучей Сириуса. «У него открыты люки», — со слабой надеждой в голосе сказал пехотинец. Водитель отреагировал мгновенно. Двигатель издал надрывный звук, и машина увеличила скорость. Подъехали к транспортеру почти вплотную. Олиси-десантники перепрыгнули на застрявший в песке вездеход, быстро спустились внутрь. Сразу бросилась в глаза куча пустых канистр из-под воды. Первый колонист мертв, второй тоже. Красивая шатенка уткнулась лицом в переднее сиденье. «Они умерли совсем недавно», — воскликнул сержант. «До Корвилла отсюда рукой подать. Их могли спасти. Почему оттуда никто не приехал?» «В Оазисе ничего не знают о колонне», — ответил Храбров. В этот момент раздался тихий стон. Наемник и аланец бросились на звук. Парень лет 22 был еще жив. Тотчас появился врач. Укол стимулятора, фляга ко рту, и поселенец жадно припал к горловине. «Ищите лучше! Тщательно проверяйте всех!» — выкрикнул Олесь. Храбров мог и не отдавать эту команду. Десантники по 10 раз щупали пульс у каждого колониста. Результат не заставил себя долго ждать. Удалось обнаружить еще 6 живых. Все находились без сознания, в крайне тяжелом состоянии. Аланцы соорудили огромный навес, в тени которого возник маленький госпиталь. Началась отчаянная борьба за жизнь пациентов. Надежда. Какое сладкое, упоительное слово. Она заставляет людей идти к цели до конца, превозмогая боль и страдания. Терпи, скрипи зубами, рычи, как зверь, но не сдавайся. Судьба благоволит сильным. Отряд не прервал поиски ни на минуту. 8 вездеходов еще попались на пути, но только в 3 солдаты нашли уцелевших после бури поселенцев. Впрочем, пехотинцы были рады и такому итогу экспедиции. Час назад им казалось, что пустыня безжалостно убила всех несчастных. Количество спасенных, отправленных в полевой медицинский пункт, перевалило за 50. В одной из машин чудом остались в живых 30 десантников и колонистов. Обессилевшие, изможденные люди сохранили рассудок и даже пытались оказывать пехотинцам помощь. Самостоятельно открыть люки они не могли, а потому терпеливо, без паники ждали группу с базы. Бронетранспортер стоял на склоне пологого бархана. Вся его правая сторона оказалась засыпана песком, колеса утонули полностью. Машина застряла основательно, выдернуть ее будет непросто. Часть люков оказалась открыта. Русич спрыгнул на поверхность и сразу наткнулся на торчащие из-под корпуса ноги. Чуть в стороне валялся еще один труп. Складывалось впечатление, что мертвецов выбрасывали наружу. Вопрос в том, как давно это происходило. Олис взялся за поручень и залез на броню. Быстро и уверенно юноша спустился в десантное отделение. Внутри находилось всего 5 человек. Осунувшиеся лица, посеревшая кожа, под глазами темные круги. Сняв с пояса флягу, землянин приложил ее к губам первого солдата. Тот сделал несколько больших глотков и едва слышно сказал: «Я знал. Вы придете, командир». Русич отодвинулся в сторону, и лучи Сириуса упали на говорившего воина. Только сейчас Олесь узнал Солида. Наемник попытался улыбнуться. «В силе воли ему не откажешь». «Сюда!» — закричал Храбров. «Здесь живые!» Дрожащими руками Хасан схватился за емкость с водой. Сейчас бедняга выпил бы хоть озеро. Казалось, землянин никогда не утолит жажду. «Где Аштон?» — спросил Русич. «Погиб», — прохрипел Солид. «Один аланец спятил. Расстрелял половину». Олис с сожалением покачал головой. «Теперь полковник свалит всю вину на мертвого лейтенанта. Чертовски обидно. Убийство сотен колонистов сойдет Олджину с рук». Тихо выругавшись, Храбров покинул бронетранспортер. «Скоро появятся врачи и займутся уцелевшими. Самое страшное у них уже позади». Машины то и дело подвозили спасенных поселенцев к госпиталю. Пару раз удача улыбнулась и отряду Декриньяна. Когда Русич подъехал к стихийно образовавшемуся лагерю, маркиз занимался поврежденными вездеходами. Под руководством Жака водители проверяли готовность транспортеров к маршу. «Как дела?» — поинтересовался Олесь у француза. «Паршиво», — ответил Декриньян. «Обнаружили всего 5 машин и 14 живых десантников. Всюду трупы. Если покопаться в песке, можно найти не меньше сотни. Ураган застал колонну врасплох и сбросил людей с брони». 5, 12 и 1 в ловушке», — считал вслух Храбров. «Получается 18. Не хватает 8 вездеходов. Куда они делись?» «Ушли к оазису», — вымолвил Стюарт. «Другого выхода у них не было». «Надо немедленно допросить колонистов», — произнес Русич. «Сомневаюсь, что это даст какой-нибудь результат», — скептически заметил маркиз. «Взгляни на них. Некоторые держались без воды 6 суток». Олис посмотрел в сторону госпиталя. Вид у поселенцев был действительно ужасный. Всего в 200 метрах от медицинского пункта пехотинцы вырыли огромную могилу. На краю лежали извлеченные из машин трупы. Солдаты проверяли карманы покойников, ища документы. Пройдет несколько суток, и будут составлены скорбные списки. Трагические сообщения отправятся родственникам на Алан и на космические станции. Покорение планеты без жертв не проходит. Возле погибшей юной шатенки стоял на коленях парень, найденный первым. Он сжимал запястье девушки и что-то тихо шептал. «Похоже, бедняга сошел с ума», — сочувственно проговорил шотландец. «Нет, Корк в здравом рассудке», — вставил подошедший врач. «Его самообладанию можно позавидовать. Юноша прощается с женой. Их свадьба состоялась всего месяц назад. Девочке было 18 лет. Настоящая красавица». Лейтенант тяжело вздохнул и продолжил. «Многие раненые в очень тяжелом состоянии. Они не дотянут даже до Корвилла. Нужны сутки, чтобы вывести людей из шока». «Хорошо», — сказал Храбров. «Размещайтесь здесь. Пол выставит охрану. Мы с Жаком постараемся найти исчезнувшие вездеходы». Вскоре два бронетранспортера устремились на юго-восток. Западное направление земляне исключили сразу. Там прятался песчаный червь, и проскочить мимо западни колонистам вряд ли удалось. Машины двигались параллельно в зоне прямой видимости. Спустя час Русич услышал выстрел. Это был условный сигнал. Вскоре группы встретились. Олесь огляделся по сторонам и ничего не увидел. «Что случилось?» – удивленно спросил Храбров. Француз молчаливо указал на узкую ложбину. Из песка торчал какой-то непонятный предмет. Русич даже не сразу понял, что перед ним задняя часть вездехода. Машина провалилась в ловушку, уткнулась носом и быстро затонула. Экипаж наверняка задохнулся. Взмах руки, и бронетранспортеры рванулись с места. На карте появилась еще одна скорбная отметка. Сириус медленно опускался к барханам. Поиски затягивались. Группа проехала почти 100 километров, а обнаружила всего 3 вездехода. Ни одного живого человека. На гигантских просторах пустыни смерти поселенцы могли направиться куда угодно. Надежда таяла. Десантники то и дело посматривали на диск белой звезды. Сейчас он уже не слепил глаза. Скоро Оливия погрузится во мрак ночи. Олесь взглянул на часы. Время поджимало. И тут зловещую мертвую тишину распорола длинная очередь из автомата. «На восток!» — скомандовал Храбров водителю. Через 5 минут пехотинцы заметили вездеход. Транспортное средство уткнулось в дюну и застряло. Типичная ситуация. Но что за существа бегают возле машины? Русич насчитал не меньше 100 тосконцев. Увидев приближающийся бронетранспортер, оливийцы, размахивая дубинами и мечами, бросились в атаку. Послышались редкие выстрелы. В воздухе раздался свист пуль. «Всем вниз!» — закричал Русич. «Пулеметчик, огонь!» Очередь разметала ряды воинов. Оставив на песке 50 трупов, тосконцы обратились в бегство. Преследовать врагов оланцы не стали. Их куда больше волновала судьба колонистов. Однако стоило сержанту наклониться к открытому люку, как стальной дождь едва не размозжил ему голову. Стрелок промахнулся совсем чуть-чуть. «Идиот!» — воскликнул пехотинец. «Мы спасатели с Центрального! Опусти оружие!» Внизу послышался истеричный женский плач. Спустя минуту поселенка прошептала: «Помогите!» Солдаты мгновенно спустились в десантное отделение. Сжимая в руках автомат, на полу лежала девушка лет 20. У водителя от удара дубиной был раздроблен череп. Кровь забрызгала сиденье и лобовое стекло. Тут же с изрешеченной грудью валялся его убийца. Крупные желтые зубы, провалившийся нос, один глаз выше другого, на руках по 6 пальцев. Догадаться о развитии событий в машине много ума не потребовалось. Кроме смелой колонистки, в вездеходе находилось еще 7 живых людей. Среди них оказался только один мужчина. «А где остальные?» — поинтересовался Олесь, не обнаружив покойников. «Все погибли», — всхлипывая, сказала девушка. «Том Баквилл читал подробный отчет о первой удачной экспедиции на Оливию. Документы секретные, но он знал, что ураган продлится 10 дней, и сделал расчет запаса воды. Ее хватило на 9. Оставили в живых женщины водителя, мужчины тянули жребий». «Вот это да!» — восхищенно произнес Храбров. «Такого поступка я не ожидал. Когда ваши спутники покинули машину?» «На 2 сутки», — утирая слезы, вымолвила Аланка. Состояние поселенок оказалось стабильным. Если бы десантник, управлявший вездеходом, не заблудился, маленькая группа вполне могла добраться до оазиса. Между тем, Жак разглядывал убитых мутантов. Как только Русич спрыгнул на песок, француз выпрямился и с горькой усмешкой на устах проговорил: «Познакомься с боргами. Довольно крепкие парни». Олесь взглянул на труп мутанта. 3 глаза. Совершенно лысый череп без признаков волос, Уши маленькие, плоские, на левой щеке красный рубец шрама, подбородок практически отсутствует, но самое большое впечатление производила шея. Она оказалась покрыта мелкой, сверкающей чешуей. «Великолепный образец!» – процедил сквозь зубы маркиз, отбрасывая ногой карабин. «Откуда у них оружие?» – задумчиво спросил Олесь. «Догадаться несложно», – пожал плечами Жак. «Подумай сам». «Они успели разграбить несколько машин», – вымолвил юноша. «Именно», – произнес француз. «Вот почему тосконцы атаковали бронетранспортеры. Мерзавцы посчитали, что это легкая добыча. Колонисты не сумели оказать мутантам достойное сопротивление. Видимо, мы находимся в непосредственной близости от Вилона. Фактор внезапности утерян. Теперь борги знают о Баланской армии». «Хочешь сказать, оливийцы захватили пленных?» – уточнил Храбров. «А почему нет?» – ответил француз. «Вопрос в том, как уроды поступили с поселенцами. В глупость врага я никогда не верил. Вряд ли мутанты убили всех. Колонистов отведут в оазис и допросят с пристрастием». «В таком случае надо торопиться», — сказал Русич, направляясь к машине. «По следам тосконцев мы быстро найдем вездеходы. Лишь бы успеть до темноты». План Олеся оказался простым и легко осуществимым. Спустя 20 минут спасатели обнаружили первый транспортер, а за ним и второй. К сожалению, они опоздали. Рядом с машиной и в десантном отделении лежали мертвые тела с рубленными и колотыми ранами. Мутанты безжалостно добивали изможденных людей. Судя по количеству канистр, живых аланцев здесь было немало. Сириус уже почти полностью скрылся за горизонтом, и о преследовании не могло идти речи. Кроме того, никто не знал, когда борги напали на путешественников. Если утром, то оливийцев уже не догнать. Бронетранспортеры вытащили вездеходы из песка, и 5 машин на предельной скорости устремились к лагерю. Погибших поселенцев оставили в пустыне. Завтра сюда прибудет похоронная команда. Она извлечет трупы из попавшего в зыбучие пески транспортера, достанет умерших колонистов из брошенных вездеходов. Поиски были прекращены. Оставалась неизвестной судьба еще 2 машин, но учитывая количество червей в этом районе, не исключено, что их вообще никогда не найдут. Пора предъявить Олджену счет. Пусть полковник взглянет в глаза уцелевшим колонистам.